зайдет в кабинет, отодвинет в сторону бумаги, ознакомится со всем вниманием, а потом чаю с мятой выпьет. Глядишь, и день не таким гадким покажется. Письмо из Абердина было уже третьим по счету. Подполковник писал, не называя имен, вместо подписи стал инициалы, лишь изредка позволяя себе вполне понятные намеки. В прошлом послании Ростислав Александрович попросил пересказать своему сибирскому знакомому некую легенду, услышанную им от француза. Предание оказалось логрским. Речь же в нем шла о четырех великих реликвиях самого короля Артура. Особенно подробно описывались почему-то ножны, прилагался рисунок и даже, к изумлению Ольги, химический анализ металла. Письмо Зотова отнесла Родиону Геннадьевичу, сама же крепко задумалась. Сказки – это одно, а ряды формул – нечто совсем иное. Интересно, что будет на этот раз? Бывший замкомеск пристроила пальто на вешалке, не думая, взглянула в зеркало. Ну, селедка. К столу шагнула. Вот и бумаги, товарищем Бодровой разложенные, письма тремя стопками из Франции, Италии, Германии. А это что? Прямо посреди стола, сверкающий ярким металлом диск с ярким выпуклым камешком посередине. Рядом записка на малом листке, с краев оборванным. Сверху короткое слово химическим карандашом. «Тщу Зотовой». Ольга поглядела на дверь, пот со лба смахнула. Почерк незнакомый, но догадаться просто. Обязательным человеком был покойный Василий Касимов. В письме будет моя фамилия и еще одно слово. И диск приметный, хоть не такой, что возле трупа лежал, а все равно похожий. Садиться не стала, блестящий металл не тронула. Поднесла записку к глазам. Ольга Вячеславовна, иногда случается так, что со злом борется не добро, а иное зло, еще более страшное. Заговор существует, его скоро разоблачат, и главной заговорщицей станете вы. Постарайтесь найти кого-нибудь возле известного вам склепа. Пароль? Касимов успел. Что касается этого предмета... И больше ничего. Оборванная строчка. Василий Касимов не успел. Бывший замкомеск перечитала письмо дважды, запоминая слово в слово, пододвинула пепельницу, щелкнула зажигалкой. Перемудрил товарищ Касимов с намеками. Зло наверняка заговорщики, что к Вальпургиевой ночи готовятся, и которых, по мнению всезнающего товарища Кима, нет и быть не может. А зло другое, еще более страшное. Про главную заговорщицу решила пока не думать, сердце не травить. Планида у нее, у Зотовой Ольги, видать, такая. И про то, кто письмо принес, тоже. Прикинула лишь, что не Бодровой рук дело. Татьяна наверняка что-то хитрое измыслила бы, не стала посреди стола оставлять. Но мало ли доброхотов на свете. Ростиславу Александровичу друзья-эстонцы помогают, а у покойного Касимова приятели в ЦК нашлись. Жаль, строчка в письме оборвана. Зотова покосилась на диск, по кнопке к камешку взглядом скользнула. Может, попробовать рискнуть? Авось и прояснится что-то. Протянула руку. «Подождите, Ольга!» Негромко проговорил незнакомый голос совсем рядом. Девушка отступила на шаг, повернулась. Перед глазами вспыхнуло что-то яркое, похожее на маленькую звезду. Выросла, плотью оделась. Махаон. Крылышки желтые, на каждом два огонька, красный и синий. Горят, взгляд притягивают. «Нет!» Зотова закрыла глаза ладонями, головой помотала. «Нет! Нет, не надо! Почему вы мне не доверяете?» Подождала, рук от лица не отрывая. Заговорила вновь, быстро убедить пытаясь. «Из-за вашей конспирации Василий погиб. Если бы я знала, предупредить бы успела. Вы прячетесь, лица скрываете, а все равно не поможет. Перебьют нас по одному». «Хорошо», — согласился голос. «Открывайте глаза, Ольга». Девушка осторожно разжала пальцы. Ахнула. «Сима? Товарищ Дерябина?» Мы так и не узнали, чья это идея брать в аппарат Центрального комитета инвалидов войны, но получилось очень удачно. Вы смотрите на искалеченного человека, и вам неудобно, вы невольно отводите взгляд. Голос Симы Дерябиной ничем не напоминал тот, что Ольга слышала на Ваганьковском, и манеры совсем иные. Доминика — личность малоприятная, резкая, с изрядным самомнением. Сима же — душа человек. С документами та же история. Проверяют, конечно, но больше в приглядку. Нас с Вырыпаевым взяли практически без разговоров. Сима улыбнулась живой половиной лица. Поймав растерянный взгляд, дернула носом. «Что? Табуретка заговорила. Я, оказывается, не такой полный инвалид». «Почти полный, Ольга. Языком двигать начала год назад, но на всякий случай скрыла. Удобно. Начальство видит во мне не человека, а вычислительную машину. И совершенно в моем присутствии не стесняется. Причем не по злой воле, а чисто подсознательно. Что такое подсознательно, разъяснить?» Кавалерист-девица вместо ответа лишь хрипло вздохнула. Ее собеседница стерла с лица улыбку. «Еще одно преимущество. Инвалидов редко принимают всерьез. Про Вырыпаева я тебе уже рассказывала. Моя история очень похожа. Я состояла в группе демократического централизма товарища Осинского. 2 года назад большинство из нас выкинули из партии. Потом начались аресты. Не знала, товарищ Зотова? Ребят, что вступили в РКПБ на фронте, в самые страшные месяцы, без всякого суда, бросили в концлагерь. Причем приказ пришел не из ГПУ, а с самого-самого верха. Тогда мне, как и Виктору, стало ясно, что в руководстве партии действует вражеская группа. Но что мы могли поделать, калеки? И тут мы встретились с нашим руководителем». Ольга, понимающе кивнула. «Угу, ясно. Из какой разведки, товарищ?» Дерябина взяла диск со стола, взвесила на ладони. «Впечатляет, правда? Таких технологий нет даже в североамериканских штатах. Зато есть у руководства СССР. И у нас, грешных. Можно догадаться, что источник один и тот же. О подробностях позволь умолчать, а вот о группе расскажу. Нам уже не помешает. Получен приказ об эвакуации, потому я и зашла к тебе». Итак, лет 20 назад молодая курсистка Доминика Киселева, поклонница госпожи Блаватской и, кстати, двоюродная сестра студента-историка Игнатишина, случайно установила связь с нашим будущим начальником. Бедняжка приняла его чуть ли не за Бога. Она очень надеялась, что он посланец высших миров, вылечит ее от чехотки. Несколько лет жизни она и вправду получила, а умирая, оставила ему ключи от склепа близких родственников, Шипелевых. Могу добавить, что ее семья помогала своим бывшим крепостным. Да-да, Касимовым. Василий смог получить неплохое образование, уехать учиться в САСШ. «Погоди». Зотова встала. «У меня с ним разговор был, очень странный. Теперь я вспомнила почти все. Товарищ Касимов про какую-то войну говорил, а еще новогоднюю открытку оставил, из будущего века». Сима вновь еле заметно улыбнулась. «Василий бывал не только там. Итак, мы создали группу. Удалось узнать, что странные технологии проходят по ведомству Троцкого, а за всем стоит некто Агосфер, скорее всего, коллективный псевдоним той самой вражеской группы. Но у Агосфера, кем бы он ни был, имелся противник – цветочный отдел товарища Кима. Наш руководитель решил поддержать Кима Петровича. Мы рассчитывали, что Вырыпаев, человек очень способный, проникнет в цветочный отдел, и это почти удалось. Незнакомая комната, широкий подоконник, густой мятный дух и худой бритый парень в старой гимнастерке. «Виктор Ильич Вырыпаев, рад знакомству. Приветствую вас в нашей инвалидной команде». «Не верю. Ольга наклонилась, резко выдохнула. «Вырыпаев не был шпионом! Не был!» Упала на стул, закурила, зашлась в долгом кашле. Дерябина спокойно ждала. «Теперь я понимаю, Ольга, почему тебя в начальство выдвигают», — наконец проговорила она. «Только не к добру это. Касимов зря рассчитывал тебя завербовать. Да и я тоже дала маху. Записку помнишь? Про Ваганьковское кладбище. Из тебя разведчика не выйдет. Ну, может, это и к лучшему». С Виктором мы поступили следующим образом. На службе он ничего не помнил. Простейший гипноз, но достаточно эффективный. Так казалось безопаснее. Ким Петрович – человек очень проницательный. «Можешь успокоиться. Тот Виктор, с которым ты была знакома, не шпион. Я должна была встречаться с Вырыпаевым под видом Доминики, говорить кодовое слово и выслушивать отчеты. Но все пошло под откос. Нам срочно понадобилось передать товарищу Киму одну важную вещь. Связи не было, пришлось писать письмо. И началось. Убили Игнатишина. Кто именно, точно не знаю. Скорее всего, люди из отдела Бокия. Как раз перед этим был арестован Макиевский, давний знакомый Георгия Васильевича. А тут наше письмо в техгруппу. Кто-то сопоставил, сообразил. Им нужны были координаты одного города в пустыне Такламакан. Скорее всего, Макиевский думал, что Игнатишин их знает. А с Виктором что-то случилось. Кодовое слово не помогло. Он не узнал Доминику, пришлось знакомиться заново. Потом в склепе ему стало плохо. Он выхватил оружие, начал стрелять. Больше я Вырыпаева не видела. В узкий круг Кима Петровича он, кажется, попал и погиб. А недавно убили Касимова. Он узнал что-то важное, хотел тебя предупредить. Почти наверняка о том, что должно случиться в Вальпургиево ночь. И не вообще, а с тобой лично. Зотова затушила папиросу, взглянула угрюмо. «Зря рассказала. В ВГПУ сама не пойду, но спросят, молчать не стану. Шпионы вы, и весь разговор. И Виктор погиб из-за вас, его гандла убила, которая Лариса Михайловна. Верно, товарищ Касимов написал. Со злом борется не добро, а иное зло еще более страшное. Только я никому из вас не помощница, так и знай. А случится со мной чего, сама разберусь, не маленькая». Сима неторопливо поднялась, на пепельницу кивнула. «Письмо сожгла? А про диски тебе, Ольга, все-таки расскажу. Почти наверняка в ближайшие дни тебя убьют». Бывший замкомеск мрачно хмыкнула. «Но если тебе очень повезет, ты будешь знать, где найти друзей. Группа ликвидирована, наш руководитель договорился со здешним главным об отзыве тайной агентуры. Отправлюсь на ту скулу, буду готовиться к поступлению в университет. Если повезет, стану учиться у самого профессора Богораза. А вам здесь придется туго. Война, о которой тебе Касимов говорил, все равно идет. На этом поле битвы, Ольга, раненых не бывает». Вновь подняла диск, кнопкой камешком к себе повернула. «Объясняю». Часть вторая. Возле врезанной в стальные ворота калитки путь заступили трое. Фуражки с синим околышем, на светлом сукне гимнастерок, зеленые клапана разговоры, кавалерийские сапоги черной кожи, у старшего на плечевом ремне револьвер в кобуре бывшего офицерского образца. Штыки примкнуты, глаза пусты. «Назад!» Поручик полез в нагрудный карман гимнастерки, достал сложенную в четверо бумагу. Развернуть не смог, так отдал. «Я из Революционного военного совета, член комиссии». Старший, тот, что с револьвером, бумагу читал долго. Не отдал, взглянул плохо. «Оставайтесь на месте, гражданин. Вы задержаны при попытке проникнуть на секретный охраняемый объект. А начальству сейчас доложу». С тем и вот был. Подчиненные винтовки опустили, но не отошли, стали рядом. Семен Тулак еле сдержал усмешку. «Хороши сторожа. Какой же шпион через главный вход сунется? Он сам, к примеру, в прошлый раз дырой в заборе не побрезговал. А вот этих с синими околышами в теплом стане раньше не было. Видать, недавно подогнали». Какая комиссия? Зачем комиссия? Гоните его!» Начальство появилось неожиданно быстро, словно из засады. Не в форме, в сером, мятом костюме при шляпе и пенсне, неприлично молодое, немногим старше 20. Вид имело сердитый, даже гневный, однако глаза за маленькими стеклышками смотрели спокойно и очень внимательно. «Не нужна комиссия, сами разберемся. Объект «Теплый стан» взят под охрану ОГПУ. Всех посторонних в шею!» Замолчал, прямо в глаза взглянул. «Ты тулак? Какой тулак?» Бывший ротный невольно поежился. Уж больно остро смотрели глаза. Взгляд все же выдержал. «Мои полномочия в документе. На объекте случилось чрезвычайное происшествие. Создана комиссия. А вы сами из какого ведомства будете?» От такой наглости владелец мятого костюма даже заморгал, отчего стал похож на извлеченного из норы крота. «Слушай, какой недоверчивый! Никому не верит!» Внезапно он ухватил поручика под левый здоровый локоть и толкнул прямо на замерших по стойке смирно стрелков. Те беззвучно расступились. Семен влетел в калитку, крот, не разжимая хватки, последовал за ним. За воротами остановились. Крот блеснул стеклышками и внезапно улыбнулся. «Ты, тулак, все правильно в отчете по Сеньга-озеру написал. Хорошо написал. Я там неделю назад был. Прямо с твоим отчетом приехал. Ходил, смотрел. Даже в тот сарай, где свет горит, заглянул». Отпустил локоть, дернул пухлыми красными губами. «Я, знаешь, тулак, вообще технику люблю. Хотел, понимаешь, архитектором стать. Техникум окончил. А меня сюда взяли, не спросили». «Да, ты убедиться хотел». Толстые сильные пальцы протянули удостоверение. Новенькие темно-красные корочки. Тулак взял их левой рукой, попытался открыть. «Извини, уважаемый, не догадался». На этот раз крот развернул удостоверение сам. Семен прочитал, поглядел на фотографию. «Все ясно, товарищ заместитель председателя ОГПУ». Толстые губы недовольно скривились. «Слушай, тулак, не надо. Вот арестую тебя, поставлю посреди кабинета. Тогда и станешь меня полным титулом именовать. Зови по имени, а если хочешь, Лавриком Павликом. Меня так друг мой Боря Штерн называл. Хороший художник, портрет мой писать хотел». Странный человек, Лаврик Павлик, вновь взял Семена под локоть, но уже мягко, словно не желая обидеть. «Я думал, понимаешь, сам Сталин приедет, он объектом уже интересовался. Ну, пошли, поглядим на диверсанта». Товарищ Сталин приехать не мог. С самого утра укатил вместе с Николаем Ивановичем Мураловым, командующим столичным военным округом, в хамовнические казармы. Предрев военсовета уже третий день посещал воинские части, что было не пустым любопытством и не дежурной проверкой. Из не слишком ясных намеков шефа тулак понял, что в политбюро не верят в надежность частей гарнизона. Слухи о близком перевороте было велено опровергать и даже высмеивать, но округ решили перетряхнуть всерьез, не дожидаясь всевозможных неприятностей. Товарищ Сталин принял приказ близко к сердцу, поскольку теперь мог с полным основанием избавиться от наиболее верных сторонников покойного льва революции. Именно в хамовнические казармы перезвонили из секретариата товарища Каменева. На объекте «Теплый стан», находящемся под особым контролем Политбюро, случилось чрезвычайное происшествие, настолько серьезное, что решено было создать комиссию из представителей трех ведомств – ЦК, Лубянки и военного наркомата. Обо всем этом поручик узнал прямо в приемной на Арбате, где пил чай вместе с товарищем Товстухой, первым помощником бывшего генерального. То, что Сталин поручил ехать на объект именно ему, работнику секретариата, а не кому-то из заместителей, Семен расценил не как особое доверие, а как еще одно доказательство слабости сталинских позиций в военном ведомстве. Призрак Троцкого все еще стоял за спиной, не желая исчезать. Получив приказ на бланке, поручик не удержался от довольной усмешки. Как ни пыжился товарищ культ личности, а загадочным теплым станом придется заниматься именно ему. «А вот чего мне не доложили, так это назначение установки в теплом стане. Вы знаете ответ?» «Сейчас и узнаем, товарищ Сталин». Пока же Семен вновь мог полюбоваться секретным объектом.